Эпилог. Спустя 4 месяца. Все, дорогая, мы побежали. Я чмокнула сестру в щеку и сняла с себя передник. Ты тоже не задерживайся. В 7 жду тебя. Главное, подарок не забыть. Усмехнулась Алена и обратилась к очередному покупателю. Чего желаете? Эрик. Я посмотрела на мужа, который уже второй час с интересом изучал кофемашину. Надо сделать что-то подобное у нас. Изрек он задумчиво и нажал на кнопку. В чашку двойной струйкой потек кофе. «Я тоже думала, что надо бы купить нам такую же, в мечту», — сказала я. «Да и домой не помешает». «Купить нельзя, нужно разрешение для переноса вещей из одного мира в другой. Да и источники энергии у нас разные». «Да, тут я не подумала. Электричества как такового в Панаэле нет. Там все работает на магических потоках особой природы. Поэтому электроприборы из нашего мира не смогут работать в Панаэле». «Уверена, ты что-нибудь придумаешь». Я взяла шубку и накинула на себя. «Одевайся, у нас еще много дел. Такси я уже вызвала». Эрик надел пальто, и я который раз мысленно отметила, что в нем он выглядит весьма импозантно и стильно. Мы вышли на улицу, и пока ждали такси, я с затаённой радостью оглядела вход в кофейню. И вывеску «Мятная мечта». Да, теперь и в моем родном городе была мечта. Та самая, к которой я так стремилась. А скоро здесь же откроется еще одна кофейня под тем же именем. Месяц назад нам удалось получить деньги из банка, которые полагались мне по брачному договору. И решено было пустить их на то, что я и планировала. Кофейню в моем мире. Конечно же, она тоже стала мятной мечтой. И вот совсем недавно свершилось ее открытие. Успех был феерический, но особенно меня порадовало лицо Артура, которого я тоже пригласила на данное мероприятие со своей женушкой. Ох уж, это его хорошая мина при плохой игре. К тому же я узнала, что дела их кофейни идут не так уж хорошо. Присутствие Эрика тоже не прибавило Артурчику радости. И это кислое выражение лица моего бывшего я не забуду никогда. Месть, конечно же, сладка, что и говорить. Так вот, теперь я часто навещаю свой мир и сестричку, которая стала управляющей нашего кафе. На удивление, Алена справляется с этим неплохо. Вот что значит «одна кровь». Сестра тоже иногда заглядывает в Панаэль. Опущу рассказ о том, как она отреагировала на мое новое место жительства, иначе это займет много времени. Главное, что сейчас мы часто можем с ней видеться. Благодаря особому статусу, которым наделила нас королева Сесилия, мы с Эриком теперь можем свободно перемещаться из Панаэля в мой мир в любое время. У Алены, как моей сестры, те же привилегии. Вот и сегодня я жду ее на своей свадьбе. Да-да, вторая и окончательная. Брачный договор недавно закончился, и мы с Эриком решили уже официально узаконить наши отношения. Об этой свадьбе мало кто знал, поскольку только самые близкие были в курсе всей аферы Эрика с фиктивным браком. Для остальных же я так и оставалась леди Хайд, без всяких сомнений. Садясь в такси, я еще раз бросила взгляд на свою кофейню и улыбнулась. Все-таки хорошее название мы придумали — «Мятная мечта». Мечты непременно сбываются, только не всегда так, как мы себе это представляем, а порой даже сверх этого. Эрик любил ездить в автомобиле, впрочем, как любил и всю технику, которую встречал на своем пути в этом мире. Вот и сейчас сел спереди, чтобы наблюдать за водителем и его действиями. В офисе перехода мы пробыли не больше 2 минут, и вот уже снова ехали, только теперь в карете и на драколошадях. Улицы Рохшильда были ярко украшены к зимним праздникам, и никаких черных драконов. Теперь они вместе с Амадеусом по решению суда доживали свои дни на острове пустоты. «Кордели с платьем еще нет?» — первым делом спросила я Шерри, когда вошла в дом. «Нет, ждем», — ответила та. «Но зал к церемонии уже оформлен, и ужин в разгаре приготовления». «Отлично», — одобрила я. «Милорд, миледи, может, загляните к Тори и Ромео?» — спросила Шерри, слегка помрачнев. «Что-то они сегодня не пускают меня к себе. Ромео нервничает». «Может, поссорились?» — усмехнулась я. «Ну, у нашей Тори характер не сахар», — поддержал меня Эрик. «Пойдем глянем, что там у наших молодоженов». Ромео Эрик приручил в начале осени. Удалось это легко и с полного согласия дракона. Теперь он живет вместе с Тори в мансарде. Пришлось для этого расширять пространство, так что у парочки сейчас предостаточно места для двоих. Ночью они частенько вылетают на романтические прогулки, а днём зато отсыпаются. Увидев нас в дверях, Ромео, который до этого загораживал своей массой проход, нехотя отодвинулся и впустил нас. Тори лежала в своем углу и глядела на нас с настороженностью. «Что случилось тут у вас, ребята?» Эрик первый переступил порог. «Что за настрой?» «Тори как-то странно лежит», — заметила я. «Будто прячет что-то». «Что ты там прячешь, девочка?» — спросил у драконицы Эрик. «Показывай давай». Она фыркнула, но все же приподнялась. «Яйца?» — вырвалось у меня. «Но они не золотые, а красные. И их два». «Потому что это другие яйца». Эрик расплылся в улыбке. «Со скорым прибавлением нас всех в семействе». «Ох!» — только и смогла вымолвить я, а потом засмеялась. «Вот это поворот! Теперь у нас будут целых 4 дракона?» Все еще не могла поверить я, когда мы спускались в свою комнату. «Получается так». Эрик улыбался. «С ума сойти! Маленькие дракошки!» «А почему бы нам не завести еще и маленьких хайдов?» Эрик обнял меня сзади. «Когда мы, наконец, этим займемся, миледи?» Маленькие хайды?» Я сделала вид, что задумалась. «Да?» Он поцеловал меня в шею. «Можно маленького лорда хайда, или маленькую леди, или сразу двоих?» «Корделия пришла», — заглянула к нам в комнату Шерри. «Несёт платье». «Ну вот, теперь придется ждать до вечера», — шепнул Эрик. «Придется», — шепнула я в ответ, пряча улыбку. Он пока не знает, что его желание уже сбылось. Но я сообщу ему об этом вечером, когда мы будем уже официально лордом и леди Хайд. Ведь мечты должны исполняться, верно? Надо просто чуточку подождать.